На ней жили кардинал Ришелье и госпожа де Савинье. Примечание. Савинье Мари де Рабютен Шанталь, маркиза де 1626-1696 годы, французская писательница, известна прежде всего своими письмами к дочери. Под ее пером эпистолярная проза стала подлинным искусством. Воспоминания мои в основном зимние, потому что весной я удирал из Парижа куда-нибудь на природу или на море. В 4 утра я уже был на ногах. Не забывайте, за день я должен был отстучать свои 80 страниц рукописи. Нужен приключенческий роман. Я наугад раскрывал энциклопедию Ларусса. Вот массивный, почти неведомый треугольник Африки. А почти в самом его центре район великих водопадов. Гокентоты, пигмеи. Неведомые растения, названия которых похожи на песню. Мне уже виден роман. Он будет называться «Карлики великих водопадов», потому что я мгновенно представляю себе, как копошатся, подобно муравьям, в неустроенной, еще совсем первобытной вселенной пигмеи ростом с ребенка. Я живу в поразительном мире, и именно об этом поразительном мире требуют написать маленькие и даже не очень маленькие дети. И вот, сидя спиной к огню в доме на пышной Вогесской площади, являющейся одним из шедевров архитектуры XVII века, я проживу 3 дня в африканских джунглях, буду встречаться со львами, со стадами слонов и буйволов, с гориллами и гремучими змеями. Я рассказываю истории. Рассказываю их самому себе. Понимаете, если завтра меня потянет в Азию, я напишу «Тайну лам» или «Шимадзин, жертвоприноситель», а потом переберусь в Тихий океан, побываю всюду, куда позволит мне забраться Ларусс, вплоть до вашей страны, где я переживу в воображении мрачную историю «Ока Юты», а немного спустя еще одну в стиле рокамболя «Чикагские гангстеры». Там будут и небоскребы, и автоматные очереди. Примечание. Рокамболь — главный персонаж многих произведений французского писателя Пансон дю Терайля 1829-1871 годы. Бывший гарсон парижского кафе, Рокамболь ценой невероятных приключений прокладывает себе путь в высшее светское общество. Я учусь рассказывать. Рассказываю, возможно, неумело, ограниченной группе читателей, которая не желает, чтобы нарушали ее привычки. Каждую неделю новый роман. И всякий раз он адресован новому читателю. Сегодня 15-летним мальчикам или сентиментальным женщинам, завтра любителям острых ощущений или охотникам до экзотики. Так, не сходя с места, я объехал весь мир. И клянусь вам, мир этот был прекрасен. Он ведь был не настоящий, был сложен из кубиков специально для читателей, которые не желают разочаровываться. Время от времени, где-нибудь в середине главы, в диалоге или описании я пробовал поупражняться для самого себя в более изощренном письме, точно так же, как играют гаммы. И никто ни разу не обнаружил эти фальшивые ноты в моих народных романах. Я учился честно, терпеливо и одновременно начинал жить. А на следующий год у меня уже был автомобиль с шофером. Еще через год яхта, и теперь продукцию своего серийного производства своим литературным подрядчикам я посылал из портов Голландии, Дании, Норвегии или Испании. И тут мне хочется сделать вам одно признание. Не покидая Вогесской площади, я с помощью энциклопедии и атласа объездил весь мир.